Тиранство чинила она над нами, морила непомерной работой и голодом. Не управишься с уроком, била, чем попало, поджигала волосы на голове, хватала за уши раскаленными щипцами, а то, озлобясь, хлестала кипятком в лицо. «Врешь, сука!» — не утерпела ответчица. Ее крупное лицо побурело от гнева, глаза сузились, как у разъяренной рыси. «Погоди, доберусь, хамка!» — пригрозила она. И Грязнов усмехнулся. «Попалась волчица в капкан, да грозится!» «Молчи!» «Пока в глотку тряпицу не сунули!» «Аль, не втерпешь! Правда, глаза колет!» — сказал он. В народе прокатился гул, атаман поднял руку. «Тише, люди!» «Досказывай, девка!» «Не таи ничего!» Калека переступила на костылях, сморщилась. «Ноженьки мои искалечила барыня! Бельишко не управилась в срок перемыть!» Рассерчала и босой поставила меня на раскаленные уголья. Потешилась моими муками. Калека, но не я. Меж двор скитаюсь. — Люди, правду ли? — сказывает девка, — крикнул в толпе Грязнов. — Сущую правду! — закричали в народе. — Та подлюга Прокофьева головы била. От побоев у ее холопов червем спины гнили. Стрепухи ребра поленом порушила, и та сгибла. Нарели ее, нарели! «Не сметь трогать! Я госпожа!» — с ненавистью крикнула заводчица. «И кто ты, вор, что судишь меня, столбовую дворянку? Я до царицы доберусь, я...» Она задыхалась от гнева и ярости, подбежав к пугачевцу, плюнула ему в ноги. «Вор! Вор ты! Не смеешь дворян судить!» — иступленно закричала она. «Видать сову по полету!» — сдерживая подступавший гнев, сказал Грязнов и укоризненно покачал головой. Эх, и разошлась матушка. Поди от злобы упрела. А ну, детушки, подвесь ее для студы нарели. Десятки рук протянулись к солопнице и, схватив, поволокли к виселице. «Батюшка!» — вдруг взвыла заводчица. «За что же честную вдову наказуешь? Неужели за холопку, за рабу лигивую?» Остервеневшая баба, как волчица, огрызалась, кусала руки людям, легалась, выла и брызгала слюной, но ее подтащили под рели и накинули петлю. По приказу атамана Грязнова казаки перекопали наземь завалом, отыскали изувеченное замерзшее тело Харунжева Наума Невзорова, обмыли его и с почестью доставили войсковую избу. Отыскали тело и казака Михаила Уржумцева. Уложив в гроб тела замученных товарищей, пугачевцы торжественно отнесли их на кладбище и погребли. Сам Грязнов провожал своих ратных друзей до могилы. С городского вала ударили из пушек, и под пальбу из орудий при глубоком людском молчании опустили гробы в последнее убежище. «Спите, братцы!» — скорбно склонился Грязнов и утер набежавшую на глаза слезу. В середине февраля в Челябу подошла помощь из Кыштыма. По глубоким снегам, пробираясь глухими лесами, перевалив горы, Митька Перстень привел в городок 300 кыштымских и каслинских работных. Полсотни из них были конны и хорошо вооружены. У каждого сапли и пика, у многих за плечами ружьишки. За конницей шла пехота, ощетинясь пиками. Люди двигались ладно, стройно. Это больше всего обрадовало атамана Грязнова, поджидавшего отряд на крыльце воеводского дома. За пехотой на дровнях везли пушки и лари с чугунными ядрами. Дальше тянулся обоз. Стоявший на крыльце бомбардир Волков заликовал, сорвал с головы шапку и закричал: «Ура, братцы! Орудия идут! Матушки, голубушки мои!» Впереди отряда на добром коне ехал перстень, одетый в крытую сукном соболью шубу. На распахнутой груди тускло поблескивала кольчуга, на боку висел длинный меч, а за цветным поясом два пистолета отменной работы. Обрадованный подоспевшей помощью Грязнов сбежал с крыльца. Митька, в свою очередь, несмотря на тяжелую шубу, проворно соскочил с коня и пошел навстречу атаману. Оба на виду всех крепко обнялись и расцеловались. — Отколь такой убор раздобыл? — полюбопытствовал Грязнов, дотрагиваясь рукой до посеребренной кольчуги. — Кольчуга-то демидовская. При первом Демиде попала на завод. Отобрал ее заводчик у пленного башкирского батыря Султана. И шуба демидовская, и пистолеты его, — похвалился перстень. Обнявшись, они прошли до воеводского дома. На крыльце Грязнов опустился в кресло, а перстень вновь чинно поклонился. — Довожу до атамана, что прибыл на помощь и на ратные дела. Воинство, как довелось, так и обредили к бою. Грязнов внимательно оглядел ряды и похвалил: — Вижу, толково вооружил войско. Кони хороших статей, люди тоже в полной силе. Жалую тебе за воинскую расторопность, Дмитрий Иванович, царевым Есаулом. Перстень скинул шапку, склонил голову, был он еще крепок, кряжест, курчавая борода, словно изморозью тронута ранней сединой. Атаман взял Митьку за плечи и, пытливо глядя ему в глаза, спросил: — Чаю по-хорошему все обладил на заводе. — Все как есть, — тряхнул головой перстень. Лари плотинные пожег, домницы погасил, козлов посадили. Грязнов вдруг потемнел, опустил руки, а хрипшим голосом он выкрикнул: — Что ж ты наробил? Кто дозволил? Перстень, пропустив зловещие нотки в голосе атамана, беззаботно похвалился: — Что надо, то и наробил, и дозволения не спрашивал. Демидовский пес приказчик сбег, а мы душу и на том отвели. Хватит! Намытарились у домнушек. Разбойник! Нестерпев, вскочил Грязнов. Лицо его побагровело. Как ты смел столь злодейское дело допустить? Да знаешь ли ты, что царю-батюшке литье потребно? В пушках нужда великая! Перстень побледнел, растерянно развел руками. — Да не что я ведал, — смущенно сказал он. — Ты что ж думал, ворога голыми руками возьмешь? Эх, наробил! Сечь тебя плетями за такое дело, да милую за доброе войско. Воин ты удалой, а хозяин плохой, нерочительный. Митька надел шапку, топтался на крыльце, не зная, как улестить атамана. Перфилька так и не ушел из Щелябы. Он упрятался на сеновале, и пока воевода не выбрался из города, пребывал в тайнике. После отбытия барина холоп поселился в крохотной светелке в воеводском доме. Из узкого стрельчатого окошечка видны были заплоты и городской вал, укрытые глубоким снегом. Влево в широкой лощине расстилалась скованная льдом река Миас, на которой с утра до ночи возились ваташки посадских ребятишек. Из-за серых воинских бревенчатых магазеев выглядывала золоченая маковка церкви. Прямо на площади высились глаголи, на них раскачивались окоченевшие трупы людей. Из своего окошечка он видел, как со скрипом распахивались дубовые ворота, и на воеводский двор въезжали сани с колодниками. Были среди них офицеришки в заиндевелых паричках, посиневшие от холода, дородные купцы. Атаман выходил на крыльцо и судил народных супостатов. По одному только мановению его руки сермяжники подхватывали жертву и вели к виселице. Ни слезы, ни мольбы не могли разжалобить этого бородатого пугачевца. Но отчего тянулись к нему сердца простых людей? В долгую вьюжную ночь, когда в трубе стонал лихой ветер и за окном поскрипывали страшные рели, старику не спалось, и он подолгу раздумывал о Грязнове. Где-то в душе росло и крепло оправдание его суровым делам. А разве дворяне и заводчики жалели народ? — спрашивал он себя. — Не они ли породили эту жестокость? Кто льет кровь, сам должен поплатиться. А так, по воле Божией, отлились волку овечьи слезы. Простой и суровый человек неожиданно вошел в жизнь старика и покорил своей жестокой правдой его сердце. Совсем неожиданно Перфилька попал Грязнову на глаза. — Ты что же не ушел со своим боярином? — удивленно спросил атаман. — Мне с ним не по дороге, — решительно ответил старик. — Куда весь народ, туда и я. Атаман кивнул головой и удалился в свою горницу. Перфилька вернулся в светелку, но не находил себе места. «Видать, не верит мне», — подумал он, и решил поговорить с Грязновым по душам. Глухой ночью, когда в доме угомонились люди, а в клетке прокричали на нашествие петухи-полуношники, он тихо пробрался в горницу, в которой почивал атаман. Громадный бородатый часовой, раскинув ноги, безмятежно храпел у порога. Старик бесшумной тенью промелькнул мимо него. Грязнов лежал на скамье, положив под голову свернутый кафтан. Закинув руки за голову, спокойно и ровно дышал. Перфилька невольно залюбовался детиной. Он был крепок, мускулист, с широкой грудью. На его лбу выступили мелкие капельки пота, на загорелом смуглом лице от колеблющегося светильника мелькали тени. Курчавая бородка делала лицо строгим и мужественным. Атаман вдруг вздрогнул и открыл глаза. Завидя постороннего человека, он быстро вскочил и сел.